Почему? А вот почему. Нужно было приносить с берега воды, если мы находили ее, а также дикие плоды, сочную траву и песок, которым мы терли палубы и скамьи, чтобы они оставались гладкие и опрятные. Иногда мы вытаскивали галеру из воды на низкие острова, вынимали из нее все, даже железные бруски. Тростниковыми факелами сжигали траву, которая выросла на ней, курили под палубами тростником, намоченным в соленой воде, как предписывала Хлав, женщина в своей корабельной книге. Раз, когда мы раздетые работали таким образом, и наша галера лежала, опираясь на свой киль, птица закричала: «Мечи наголо!» точно видя врага. Вита сказал, что он свернет ей шею. «Бедный попка. И он это сделал?» — спросила Уна. «Нет. Она была корабельная птица и знала имена всех гребцов. Это были хорошие дни для человека, потерявшего жену. Хорошо жилось мне с Виттой и его язычниками где-то там, на краю света. Прошло много недель, наконец мы пришли к Большой Меле, которая, как говорил отец Витты, тянулась далеко в море. Мы двинулись по ее краю, и скоро головы у нас закружились, и в ушах у нас зазвенело. Столько мелей явилось перед нами, и так громко разбивались о них волны. Когда мы снова подошли к земле, то увидели в лесах обнаженных черных людей. За один брус железа они нагружали наше судно фруктами, травой и яйцами. Витта смотрел на них и почесывал себе голову, показывая этим, что ему хотелось бы купить у них золото. Золота у чернокожих не оказалось, но они поняли знак Витты. Все продавцы золота прячут этот товар в своих черных волосах и стали указывать дальше, вдоль берега. Они также колотили себя по груди сжатыми кулаками, и это был дурной знак, но мы его не понимали. «Что же он значил?» — спросил Дэн. «Терпение. Сейчас услышите. Мы шли к востоку 16 дней, считая время по зарубкам, которые мечом сделали на рулевых перилах. И вот увидели лес в море. Деревья росли прямо из ила, поднимаясь как на арках, на тонких и высоких корнях. В темноте под ними извивалось много илистых водяных дорог. В этом месте для нас исчезло солнце. Мы двинулись по извилистым каналам между деревьями, и там, где не могли грести, хватались за корни и таким образом двигали наше судно. Вода была гнилая, и большие блестящие мухи терзали нас. Утром и вечером над илом поднимался синий туман, который приносил лихорадку. Четверо из наших гребцов заболели. Их пришлось привязать к скамьям, не то они прыгнули бы через борт галеры, и чудовище ила пожрали бы их. Желтый человек лежал больной подле мудрого железа. Он переворачивал голову с одной стороны на другую и бормотал что-то на своем родном языке. Хорошо себя чувствовала только птица. Она сидела на плече Виты и громко вскрикивала среди этой молчаливой, но полной странных звуков темноты. Знаете ли, мне кажется, мы больше всего боялись молчания.